Их голод не утолить ничем. Ночь принадлежит ему, но днем вы будете охотиться за ним, пока он не удерет, или пока вы не найдете его и не вытащите на свет. Голова Бена во время этой речи медленно поднималась. Лицо его приобрело осмысленное выражение, на губах появилась легкая усмешка. «Да, верно, но только сейчас, а не завтра, прямо сейчас!» Рука Мэтта сжала его плечо с неожиданной силой. «Не сейчас. Этой ночью мы будем вместе. Ты, я, Джимми, отец Каллаген, Марк и его родители. Он теперь знает и боится». Только безумец или святой осмелится тронуть Барлоу ночью, когда он в силе. А мы ни те, ни другие. Он закрыл глаза и тихо проговорил. Я начинаю узнавать его. Я лежал здесь и играл в Майкрофта Холмса, пытаясь представить себя на его месте. Он живет уже сотни лет, и он умен. Но он эгоцентрик, как видно из этого письма. Его я росло как жемчужина, песчинка за песчинкой, пока не стало громадным, как мир. Он полон гордыни, это можно использовать. Еще его жажда мести, ее нужно страшиться, но и на ней можно будет сыграть. Мэтт открыл глаза и посмотрел на них. Он поднял крест. Это может остановить его, но не тех, кого он подчинил себе, вроде Флойда Тибетса. Я думаю, этой ночью он попытается избавиться от кого-нибудь из нас или от всех нас. Он взглянул на Джимми. Зря вы отпустили Марка и отца Каллагена к родителям Марка. Они могли бы позвонить и отсюда. Теперь же мы разделены, и я особенно боюсь за мальчика. Джимми, позвони им. Позвони прямо сейчас. Хорошо, он встал. Мэтт посмотрел на Бена. «Ты останешься с нами, будешь драться?» «Да», — хрипло выговорил Бен, — «да». Джимми вышел из комнаты, подошел к телефону и нашел в книге номер Петри. Он быстро набрал его и слушал с нарастающим ужасом короткие гудки, говорящие о неисправности связи. «Он там», — сказал он. Дежурная сестра повернулась на звук его голоса и испугалась, увидев его лицо. Генри Петри был образованным человеком. Он окончил Северо-Восточный университет и имел докторскую степень по экономике. Он оставил престижную преподавательскую работу, чтобы занять пост в страховой компании, скорее из любопытства, чем из желания повысить свой доход. Ему хотелось проверить, как действуют в практических условиях его экономические теории. Действовали они неплохо. Будущим летом он надеялся на повышение, а к началу 80-х его целью было занять достаточно высокий пост в федеральной экономической структуре. Не от него сын унаследовал свою впечатлительность. Логика Генри Петри была четкой и непоколебимой, и его мир по точности приближался к сложному механизму. На выборах 1972 года он голосовал за Никсона, хотя числился в демократических списках. Не потому, что он считал Никсона самым честным, он не раз говаривал жене, что Ричард Никсон — старый бессовестный плут с ловкостью карманника, но потому, что его противником был чокнутый мечтатель, который в два счета развалил бы экономику Штатов. Контркультуру конца 60-х он воспринимал со спокойной терпимостью, рожденной убеждением, что она тихо скончается из-за отсутствия финансовой базы. Его любовь к жене и сыну была не очень пылкой. Вряд ли он стал бы писать стихи, но твердый и постоянный. Он был всегда уверен в себе и в естественных законах физики, математики, экономики и с некоторым допущением социологии. Он выслушал рассказ своего сына и священника, попивая кофе и прерывая их вопросами в тех местах, где рассказ становился сбивчивым или нечетким. Казалось, его спокойствие увеличивалось по мере того, как возрастали невероятность повествования и волнение его жены Джун. Когда они закончили, было уже 5:05. Генри Петри подвел итог в 4 четко выговоренных им слогах. «Невозможно!» Марк вздохнул, посмотрел на Каллагена и сказал. «Я же говорил, Он действительно говорил об этом, пока они ехали сюда на машине священника. «Генри, не думаете же вы, что мы...» «Минутку». Прикосновение его руки мгновенно успокоило миссис Петри. Она опустилась на стул и взяла Марка за руку, непроизвольно пытаясь оттянуть его от отца Каллагена. Генри Петри посмотрел на отца Каллагена. «Давайте попробуем обсудить все это, как два взрослых разумных человека». «Это может показаться невероятным», — сказал отец Каллаген с мягкостью. «Но это так. Мы пришли сюда специально из-за того, что Барлоу угрожал вам и вашей жене». «Так вы действительно проткнули ту девушку колом?» «Не я, мистер Нейс. Тело все еще там. Они сбросили его в реку». «Если это правда, — сказал Тетри, — то вы втянули моего сына в преступление. Вы понимаете это?» «Да. Это было необходимо, мистер Петри. Если вы просто позвоните в больницу в Мэттуберку...» «О, я надеюсь, что разум еще вернется к вам», — сказал Петри, все еще улыбаясь натужной, как бы приклеенной улыбкой. «Можете показать мне письмо этого Барлоу?» Каллаген выругался про себя. «Оно у доктора Коди. Нам уже пора ехать в больницу. Если вы поговорите...» Петри покачал головой. «Пока я говорю с вами. По-моему, с вашим рассудком что-то не в порядке. А доктор Коди — наш семейный врач, мы его любим. Да и Мэтью Берг кажется мне достаточно разумным человеком, по крайней мере, он был им. Ну так что же? Отец Каллаген, подождите. Если дюжина свидетелей станут уверять вас, что громадная божья коровка проползла средь бела дня по городскому парку, распевая «Свит Адалин», вы поверите в это? Если эти свидетели заслуживают доверия, если я буду уверен, что они не шутят, то я, пожалуй, готов этому поверить. Все еще улыбаясь, Петри сказал, «Вот в этом мы и расходимся». «Ваш ум скован», — заметил отец Каллаген. «Нет, просто он здоров. Вы чего-то недопонимаете. Разве в вашей компании принимают решения на основе внутреннего убеждения, а не внешних фактов? Это же нелогично, Петри». Петри перестал смеяться и встал. «То, что вы рассказали, просто ужасно. Вы втянули моего сына во что-то нехорошее и, возможно, опасное. Ваше счастье, если вы избежите ответственности за это. Я позвоню вашим друзьям и побеседую с ними, а потом уж мы решим, стоит ли ехать в больницу к мистеру Берку и обсуждать этот вопрос дальше. Я рад, что вы столь принципиальны», — сказал отец Каллаген сухо. Петри вошел в комнату и набрал номер. Гудков не было. На другом конце провода повисло молчание. Слегка удивленно он нажал на рычаг. Никаких результатов. Он положил трубку и вернулся на кухню. «Телефон, похоже, испортился», — сказал он. Внезапно он уловил, как его сын и священник обменялись испуганными взглядами, и сам испугался. «Знаете ли, — начал он с излишней эмоциональностью, — телефонные станции Жерусалемс вовсе не нужны вампиры, чтобы выйти из строя». Тут погас свет. Джимми почти бегом вернулся в палату Мэтта. «Телефон в доме Петри не отвечает. По-моему, он там. О, Господи, как глупо!» Бен подскочил на кровати. Лицо Мэтта окаменело. «Вы видите, как он действует», — пробормотал он, — «как нагло. Если бы сейчас был день, мы смогли бы, но мы не можем. Уже все. Нужно поехать туда», — сказал Джимми. «Нет, ни в коем случае. Если вы дорожите своими жизнями и моей, но там им уже не помочь. Что бы ни случилось, вам нельзя сейчас ехать туда». Они в бездействии стояли возле двери. Мэтт привстал, собрался с силами и мягко, но настойчиво принялся их убеждать. «Его я велико и гордость безмерна. Это можно использовать. Но его ум тоже очень велик, и мы должны это учитывать. В письме он упоминает о шахматах. Я не сомневаюсь, что он превосходный игрок. Вы что, не понимаете, что он не мог заняться этим домом, не испортив предварительно телефон? Он сделал это, чтобы оставить нас в неведении. Он нас боится, и понимает, что нас легче одолеть по очереди. Вы забыли это, и вот первый провал. Если вы сейчас пойдете туда, то мы еще больше раздробим свои силы. Я один и прикован к постели. Со мной он сладит легко, несмотря на все эти кресты и молитвы. Он может послать сюда одного из своих слуг с ножом или револьвером, из тех, кто еще не сделался вампиром. И останетесь только вы с Беном в ночи и в его власти. Или Салем Слот будет его, вы этого хотите? Бен отреагировал первым. «Нет», — сказал он, — «я говорю это не из страха смерти, Бен, поверь в это, и даже не из страха за вас, я боюсь за город. Неважно, что уже случилось, но должен остаться кто-то, способный остановить это завтра». «Да, ему не поймать меня, пока я не отомщу за Сьюзен». Воцарилось молчание. Его прервал Джимми Коди. «Они еще могут спастись», — сказал он медленно. «Я думаю, он недооценивает Каллагена. И наверняка недооценивает Марка. Этот мальчишка чертовски хорошо соображает». «Что ж, будем надеяться», — сказал Мэтт и закрыл глаза. Они стали ждать. Отец Дональд Каллаген стоял посреди кухни Петри, высоко подняв крест своей матери. На другой стороне возле раковины стоял Барлоу, который одной рукой завернул руки Марка за спину, а другой сдавил ему шею. На полу среди осколков стекла лежали Генри и Джун Петри. Каллаген был изумлен. Все случилось с такой быстротой, что он не успел даже заметить. Только что он разумно, хотя и без всякого толку, беседовал с Петри в ярком электрическом свете. Его еще раздражало упорное нежелание отца Марка поверить ему. Он пытался понять, что же произошло потом. Петри вернулся и сказал, что телефон не работает. Чуть позже погас свет. Джун Петри закричала. Упал стул. Какое-то время они бестолково блуждали в темноте, окликая друг друга. Затем разлетелось окошко над раковиной, засыпав линолеум осколками. Все это случилось за 30 секунд, не больше. Потом в кухню ворвалась какая-то тень, и Каллаген стряхнул с себя оцепенение. Он сдернул с шеи крест, поднял его, и кухня тут же озарилась слабым призрачным светом. Он увидел, как Марк пытается вытолкнуть свою мать в кухонную дверь. Генри Петри стоял рядом с внезапно отвисшей челюстью, бесконечно удивленной полной нелогичностью происходящего. А над ними нависало бледное лицо, как на картинах Гои, скалящие острые клыки. Красные глаза его пылали, как адские топки. Пальцы Барлоу вытянулись. Каллаген удивился их длинной тонкости. И тут он схватил одной рукой голову Генри Петри, а другой голову Джун, и столкнул их с жутким костяным треском. Они упали, как камни. Барлоу осуществил свою первую угрозу. Марк пронзительно закричал и, не раздумывая, бросился на Барлоу. «А, вот и ты!» — возгласил Барлоу своим звучным голосом. Марк подскочил к нему и был моментально им схвачен. Каллаген двинулся вперед, подняв крест. Триумфальная усмешка Барлоу мгновенно преобразилась в гримасу. Он отскочил к раковине, держа перед собой мальчика. Под их ногами зазвенело разбитое стекло. «Именем Господа!» — начал Каллаген. При упоминании Бога Барлоу пронзительно завизжал, будто его ущипнули. Его рот раскрылся в отвратительной гримасе, на шее у него выступили жилы. «Не подходи!» — крикнул он. «Не подходи, шаман! Или я перегрызу ему горло!» Когда он это говорил, его верхняя губа поползла кверху, обнажая клыки, и голова стала опускаться, остановившись в нескольких дюймах от шеи Марка. Каллаген остановился. «Теперь отойди», — сказал Барлоу, опять усмехаясь. «Ты на своей стороне, а я на своей, идет!» Каллаген медленно отошел, все еще держа крест перед собой на уровне глаз. Крест, казалось, налился тяжестью и давил на его руку так, что она оцепенела. Они смотрели друг на друга. «Вот мы и вместе», — сказал Барлоу с усмешкой. Лицо его было волевым, умным, даже привлекательным. В этом слабом свете оно казалось почти женоподобным. Где он видел похожее лицо? Когда он вспомнил, его внезапно пронизал ужас. Это было лицо мистера Флиппа, его детского страха, который прятался в стенном шкафу. Ему не позволяли оставлять на ночь свет. Отец с матерью считали, что детские страхи нужно встречать лицом к лицу. И каждую ночь, когда закрывалась дверь, и шаги матери стихали, дверца шкафа тихонько открывалась, и ему мерещилось, или он видел белое лицо и горящие глаза мистера Флиппа. И вот он опять пришел с его бледным лицом, горящими глазами и красными чувственными губами. «Ну и что дальше?» — спросил Каллаген не своим голосом. Он глядел на неправдоподобно длинные пальцы Барлоу, сжимающие горло мальчика. Они были покрыты маленькими синеватыми пятнышками. «Это зависит от тебя. Что ты дашь мне за этого гаденыша?» Внезапно он вывернул запястье Марка, пытаясь заставить его закричать, но мальчик молчал. «Ты у меня будешь кричать!» — прошипел Барлоу. Его губы искривились в гримасе ненависти. «Ты будешь кричать, пока не лопнешь! Прекрати!» — крикнул Каллаген. «Думаешь?» Ненависть ушла с его лица. Опять вернулась мрачная усмешка. «Думаешь, стоит отпустить его? До следующей ночи?» «Да!» — мягко, чуть не вкрадчиво Барлоу сказал. «Тогда убери свой крест». И побеседуем честно, белое против черного. Моя вера против твоей. Ладно, — отозвался Каллаген, но уже менее уверенно. Так давай. Губы Барлоу капризно скривились, высокий лоб блестел в призрачном свете. Я поверю, что ты его отпустишь. Скорее я могу посадить за пазуху гремучую змею и поверить, что она меня не укусит. «Я сказал, смотри!» И Барлоу оттолкнул Марка и поднял обе руки вверх. Марк какое-то время стоял в оцепенении, потом, не оглядываясь, кинулся к своим родителям. «Беги, Марк!» — крикнул Каллаген. «Беги!» Марк посмотрел на него расширенными, остановившимися глазами. «Они ведь мертвые! Беги!» Марк медленно встал. Потом повернулся и посмотрел на Барлоу. «Скоро, братишка, — промурлыкал Барлоу, — скоро мы с тобой снова встретимся, и я...» Тут Марк плюнул ему в лицо. Барлоу прервался. Лицо его потемнело от приступа гнева, сменившего прежнюю наигранную снисходительность. В какой-то момент Каллаген уловил в глубине его глаз безумие. «Ты на меня плюнул?» — прошипел Барлоу. Он весь дрожал от гнева. Неверной походкой, как слепой, он сделал шаг в сторону мальчика. «Вернись!» — закричал Каллаген, протягивая к нему крест. Барлоу застонал и закрыл лицо руками. Крест светился неестественным, мерцающим светом, и Каллаген едва не выронил его. «Я убью тебя!» — сказал Марк. И выбежал за дверь. Барлоу, казалось, вырос. Волосы его, зачесанные назад по европейской моде, были словно приклеены к черепу. На нем был темный костюм и галстук винного оттенка, безукоризненно завязанный. Теперь его глаза, запавшие в глазницы, блестели, как тусклый янтарь. «Теперь твоя часть уговора, шаман. Я священник». — крикнул Каллаген. Барлоу криво усмехнулся. «Священник!» — повторил он. Это слово выскользнуло из его губ, как дохлая рыба. Каллаген застыл в нерешительности. «Зачем класть крест? Выгнать его на улицу, а завтра?» Но какая-то глубинная часть его души противилась. Осмелиться, нарушить обещание. Если он не положит крест, это будет разрешением. Разрешением кому, если бы все это не случилось так быстро? Если бы у него было время подумать? Сияние креста померкло. Он смотрел на это расширенными глазами. Ужас сковал его, и он поднял голову и уставился на Барлоу. Тот шел к нему через кухню. Его улыбка стала широкой, почти чувственной. «Стой!» — хрипло сказал Каллаген, отступив на шаг. «Велю тебе именем Господа!» Барлоу рассмеялся. Крест теперь светился лишь чуть-чуть по краям. Лицо вампира опять скрыло тень, собрав его черты в странные, варварские углы и линии. Каллаген отступил еще и наткнулся на кухонный стол. «Дальше некуда», — промурлыкал Барлоу. Глаза его загорелись торжеством. «Печально наблюдать крушение веры». «Ну что ж». Крест в руке Каллагена дрогнул и потух окончательно. «Теперь...» Это был всего-навсего кусок гипса, купленный его матерью в дублинской сувенирной лавчонке. Сила его, способная сокрушать стены и давившая его руку непосильным грузом, исчезла. Барлоу выступил из темноты и вырвал у него бесполезный крест. Каллаген жалобно вскрикнул, как тот ребенок много лет назад, которого каждую ночь оставляли наедине с мистером Флипом. Следующие звуки преследовали его до конца жизни. Два сухих щелчка, когда Барлоу обломал кончики креста, и стук, когда он швырнул обломки на пол. «Будь ты проклят!» — прокричал он. «С этой мелодрамой ты опоздал», — сказал Барлоу из темноты. В голосе его слышалось сожаление. «Ты что, забыл доктрины собственной церкви? Крест, хлеб и вино, исповедь — только символы. Без веры крест — простое дерево, хлеб — испеченное зерно, а вино — сок винограда. Если б ты положил этот крест, ты скорее мог бы одолеть меня. Но я давно уже не встречал противника, равного мне. Эх ты, лжепророк! Мальчишка стоит десятка таких, как ты». Внезапно необычайно длинные руки, протянувшиеся из темноты, схватили Каллагена за плечи. «Теперь ты не захочешь моей смерти, правда? У бессмертных нет памяти, только голод и преданность хозяину. Я могу еще извлечь из тебя пользу. Положим, натравить себя на твоих друзей, но нужно ли это? Я думаю, без тебя они ничего не значат. Да и мальчишка им все расскажет. Я придумаю для тебя шутку получше, лжепророк». Он вспомнил слова Мэтта. «Есть вещи хуже смерти». Он попытался вырваться, но руки держали крепко. Потом одна разжалась, послышалось шуршание одежды, следом режущий звук. Руки ухватились за его шею. «Давай, лжепророк! Переходи в истинную веру, прими мое причастие». Ужасная догадка поразила Каллагена. «Нет, не надо, нет». Но руки были неумолимы, его голова клонилась все ниже. «Давай, священник», — прошептал Барлоу. Рот Каллагена оказался прижатым к холодному горлу вампира, к тому месту, где пульсировала вена. Бесконечно долгое время он сдерживал дыхание, бешено мотая головой, размазывая хлещущую из вены кровь по лицу. Наконец он стал пить. Энн Нортон вылезла из своего автомобиля, не забрав ключи, и пошла через стоянку к освещенному вестибюлю больницы. Наверху сгустились тучи. Накрапывал дождик. Она не смотрела вверх, она шла, прямо глядя перед собой. Теперь она очень отличалась от той женщины, которую увидел Бен Мейерс, когда Сьюзен впервые привела его к ним домой. Та женщина была среднего роста, одета в зеленое шерстяное платье, недорогое, но изящное. Та женщина была не слишком красива, но элегантна и приятна в общении. Сидеющие волосы она аккуратно завивала. у той, кто сейчас подходила к больнице, на ногах были только тапочки. Отсутствие чулок показывало вздутые вены, впрочем, не такие вздутые, как раньше. Давление крови в них стало значительно ниже. На ней был изодранный желтый халат. Волосы свалялись в безобразные космы. Лицо побледнело, и под глазами лежали глубокие черные тени. Она же говорила с Сьюзен, предупреждала ее насчет этого Мейерса и его дружков, предостерегала ее. Мэтт Берг тоже с ними. Он их сообщник. Они убили ее дочь. Он сказал ей об этом. Она весь день лежала в постели, больная и сонная. Когда ее муж отвечал на дурацкие вопросы каких-то людей, во сне ей явился он. Лицо его было прекрасным и благородным. Ястребиный нос, зачесанный назад волосы, пухлые чувственные губы. Его глаза красные и гипнотические. Когда он смотрит на тебя этими глазами, ты не можешь отвести взгляда, да и не хочешь. Он рассказал ей, что она должна делать, и как ей потом оказаться снова рядом со своей дочерью и с многими другими, и с ним. Кроме Сьюзан, ей больше всего хотелось быть рядом с ним, поскольку только он мог дать ей то, что нужно. У нее в кармане был револьвер ее мужа. Она вошла в вестибюль и направилась к регистратуре. Если бы кто-нибудь попробовал остановить ее, она бы им показала. Нет, без стрельбы, она не спустит курок, пока не войдет в палату Берка. Он велел ей так, если они попытаются не пустить ее туда. Он никогда не придет к ней и не поцелует в ночи огненным прекрасным поцелуем. У окошечка сидела девушка в белом халате и в шапочке, разгадывающая кроссворд. Прямо по коридору была дежурная сестра. Услышав шаги, Энн, сестра, вскинула голову с дежурной улыбкой, которая тут же померкла, когда она увидела женщину в халате с пустыми невидящими глазами. Наверное, пациентка. «Мэм, что вы...» Энн Нортон выудила из кармана свой револьвер, нацелила его на сестру и велела. «Повернись!» Рот сестры молча раскрылся. Из него вырывалось только учащенное дыхание. «Не кричи! Я убью тебя, если ты крикнешь!» Сестра страшно побледнела. «Повернись!» Сестра медленно повернулась. Энн взяла револьвер за ствол и приготовилась изо всех сил обрушить рукоятку на голову сестры. В этот момент кто-то ударил ее по руке. Револьвер вылетел из рук. Женщина в драном желтом халате не закричала. Нет. Она издала странный, почти скулящий, горловой звук. После этого она кинулась к оружию, и человек, стоящий сзади, в испуге оттолкнул ее как можно дальше. «Эй!» — позвал он. «Эй, помогите!» Энн Нортон обернулась и зашипела на него с неистовой ненавистью, продолжая одновременно тянуться к револьверу. Подбежал дежурный врач. Какое-то мгновение с изумлением глядел на эту сцену, потом нагнулся и поднял револьвер. «О, Господи!» — сказал он. «Что за...» — она бросилась на него. И руки, сжавшиеся в клешни, скользнули по его лицу, оставляя на щеках багровые полосы. Он отдернул руку с оружием, и она по-прежнему скуля потянулась к ней. Тут человек, схвативший ее первым, подскочил и попытался оттащить ее. Позже он говорил, что она напоминала мешок, полный змей. Тело ее под халатом было горячим и влажным, каждый мускул в нем дергался и содрогался. Пока они боролись, дежурный врач ударил ее в челюсть. Глаза ее закатились, и она упала в обморок. Врач и другой человек уставились друг на друга. В этот момент сестра закричала. Она прижала руки ко рту, и от этого крик казался еще громче. «Слушайте, откуда она тут взялась?» — спросил человек. «Понятия не имею», — ответил врач. «Что тут вообще произошло?» «Я пришел к своей сестре. Она родила. Тут ко мне подошел мальчик и сказал, что у этой женщины пистолет, и я...» «Какой мальчик?» Человек, пришедший навестить сестру, оглянулся. Вестибюль был полон людей, но все они были в том возрасте, когда позволяется употреблять спиртное. Не вижу его, но он был здесь. А этот пистолет заряжен? Думаю, да, ответил врач. Откуда она взялась? Снова спросил человек. Они увидели двух сестер, бегущих к двери, и услышали снизу какие-то крики. Бен взглянул на Джимми, но тот лишь пожал плечами. Мэтт смотрел на них, приоткрыв рот. Бен запер дверь и потушил свет. Джимми схватился за ножку кровати. Когда они услышали за дверью шаги, Бен замер, готовый к нападению. Как только в дверь просунулась чья-то голова, он схватил ее и прижал к ее лбу крест, который держал в другой руке. «Да пусти же!» Руки разжались. Через мгновение зажегся свет. Мэтт привстал на кровати, глядя на Марка, Петри, бьющегося в руках Бена. Джимми побежал к двери. Он уже готов был обнять мальчика, но вдруг остановился. «Подними подбородок!» Марк поднял, показав им неповрежденную шею. Джимми вздохнул с облегчением. «Господи! Никого за всю свою жизнь я не был так рад видеть. Где отец Каллаген?» «Не знаю», — сказал Марк. «Барлоу схватил меня, убил моих родителей. Они мертвые. Мои родители мертвые. Он сказал отцу Каллагену, что он отпустит меня, если тот бросит крест. Он обещал. Тогда я убежал. Но перед этим я плюнул в него. Я в него плюнул, а потом я убью его». Он замер в двери. На лбу и на щеках у него были царапины. Он бежал через лес, по тропе, где нашли свой печальный конец братья Глики. Пробираясь через Стангардстрим, он замочил ноги до колен. Потом кто-то подвез его. Он не помнил кто. Язык Бена был холодным. Он не мог ничего сказать. «Бедный мальчик», — тихо сказал Мэтт. «Мой бедный, храбрый мальчик». Лицо Марка скривилось, рот его задергался. «Моя мама!» Он зашатался, и Бен поднял его на руки и укачивал, пока не хлынули слезы, залившие ему рубашку. Отец Дональд Каллаген не знал, сколько времени он блуждал в темноте. Он отправился по Джойнтнер-авеню, так и не найдя машины, оставленные ему дома Петри. Иногда он шел посередине мостовой, иногда сворачивал к обочине. Порой мимо проносились автомобили, бешено гудя и скрежеща шинами, когда им приходилось объезжать его. Один раз он свалился в канаву. На улицах не было никого, кто мог бы его заметить. В эту ночь Салем-слот казался вымершим. В кафе было пусто, а у Спенсера сидела мисс Куган, читая журнал при тусклом свете лампы. Снаружи, под светящейся голубой собакой, горела красная неоновая надпись «Автобус». «Они все боятся», — подумал он. «Какая-то потаенная часть души говорит им, что в городе опасно, и поэтому сегодня заперты даже те двери, которые не запирались годами». Он был на улице. Один, и один не боялся. Он даже засмеялся, но смех прозвучал, как дикий безумный лай. Ни один вампир не посмеет его тронуть. Других, быть может, но не его. Он отмечен хозяином и будет ходить, где хочет, пока хозяин не позовет его. Над ним высилась церковь святого Андрея. Он помедлил. Потом подошел поближе. Он будет молиться. Всю ночь, если понадобится. Не новому Богу, Богу нищих и бесплатных обедов, но старому, истинному Богу, который устами Моисея учил платить оком за око. Дай мне еще шанс, Боже. Я буду каяться всю жизнь. Только один шанс. Он поднялся по широким ступеням, пошатываясь, волоча ноги. На губах его запеклась кровь Барлоу. Наверху он какое-то время задержался, а потом взялся за ручку двери. Вспышка голубого света, и невидимая сила отбросила его назад. Боль пронзила его спину, потом голову, грудь, желудок. Он упал на четвереньки на гранитных ступенях. Он лежал, дрожа, под начавшимся дождем, рука болела. Он поднес ее к глазам. Она была обожжена. «Проклят!» — прошептал он. «Я проклят! Господи, проклят!» Его начало трясти. Он обхватил плечи руками и сидел так на ступенях церкви, двери которой навсегда закрылись перед ним. Марк Петри сидел на постели Мэтта, там же, где до того сидел Бен. Он вытер слезы рукавом и пытался держать себя под контролем, хотя глаза его все еще были распухшими и красными. «Знаешь ли ты, — спросил его Мэтт, — что Салем Слот в отчаянном положении?» Марк кивнул. «И сейчас его бессмертные делают свое дело. Хватают людей. Всех им не взять. Во всяком случае, сегодня, но завтра они продолжат. Мэтт, я прошу тебя поспать, — сказал Джимми. — Мы никуда не уйдем, можешь не волноваться. Ты плохо выглядишь. Это было ужасно. Мой город гибнет у меня на глазах, а ты хочешь, чтобы я спал?» Его глаза возмущенно вспыхнули на осунувшемся лице. Джимми настойчиво сказал: «Если ты хочешь увидеть результат, будь осторожнее. Я говорю это как твой врач». «Ладно, еще минуту». Он посмотрел на них троих. «Завтра вы должны вернуться в дом Марка. Вы возьмете колы, много колов». «Сколько?» — тихо спросил Бен. «Я думаю, 300 хватит. Но на всякий случай надо заготовить побольше». «Это невозможно», — сказал Джимми. «Их не может быть столько». «Бессмертные жаждут», — напомнил Мэтт. «Лучше быть готовыми. Пойдете вместе. Не смейте разделяться даже днем. Это надо делать как облаву. Начать в одном конце города, закончить в другом». «Мы никогда не отыщем их всех», — заметил Бен. «Даже если будем работать с утра до вечера. Вы сделаете все, что можете, Бен. Люди поверят вам. Кое-кто поможет, если вы докажете, что говорите правду. И когда снова придет ночь, часть их работы останется не сделанной». Он вздохнул. «Жаль, что мы потеряли отца Каллагена. Но, несмотря на это, нужно действовать. Просто будьте осторожны. Будьте готовы солгать. И еще помните, единственная для нас возможность выжить и победить — это стать, в юридическом смысле слова, убийцами». Он внимательно поглядел в лицо каждому из них. Вероятно, увиденное им его удовлетворило, потому что после этого он повернулся к Марку. «Ты знаешь, что главное нам надо сделать?» «Да», — сказал Марк. «Убить Барлоу». Мэтт слегка усмехнулся. «Не торопись. Сначала мы должны отыскать его. Не видел ли ты сегодня вечером чего-нибудь, что помогло бы выяснить, где он прячется? Или, может быть, слышал? Или учуял? Подумай хорошенько. Ты знаешь, как для нас это важно». Марк подумал. Бен никогда не видел, чтобы эту просьбу воспринимали так буквально. Он подпер подбородок ладонью и закрыл глаза. Казалось, он перебирает в памяти каждую деталь вечерних событий. Наконец он открыл глаза. Коротко оглядел их и покачал головой. «Ничего». Лицо Мэтта помрачнело, но он не смеялся. «Быть может, к его одежде прилип лист? Или грязь на его брюках? Глина на ботинках?» Он беспокойно ерзал на постели. «Господи, неужели он был чистым, как яйцо?» Глаза Марка внезапно расширились. «Что?» — спросил Мэтт. Он сжал локоть мальчика. «Что ты вспомнил? Говори!» «Голубой мел», — сказал Марк. «Он схватил меня одной рукой за шею, и я мог ее видеть. У него длинные белые пальцы. и на двух из них были следы голубого мела, совсем небольшие. «Голубой мел», — задумчиво проговорил Мэтт. «Школа», — сказал Бен, — «наверное, оттуда». «Не высшая», — сказал Мэтт. «Мы всегда покупали мел у Деннисона и Ко в Портленде, белый и желтый. Он много лет держался у меня под ногтями». «Может быть, уроки рисования?» — спросил Бен. «В старших классах преподают только черчение. Они пользуются тушью, а не мелом». «Марк, ты уверен, что это мел?» — повторил мальчик, кивнув. «Некоторые из учителей могут пользоваться цветным мелом, но где они могут его брать? Вы видели нашу школу? Везде стекло и бетон». «Может, в подвале?» — Мэтт пожал плечами. «Вряд ли. Там все время ходят люди, и для него это был бы слишком большой риск». «А начальная школа?» — спросил Джимми. «Они должны учить рисованию. И ставлю $100, что они пользуются цветными мелками». «Начальная школа на Стэнли-стрит. Построена в то же время, что и высшая. Тоже стекло и бетон. Много стеклянных окон, много солнца. Вряд ли это ему подходит. Они любят старые дома. Полные легенд, темные, вроде. Вроде школы на Брок-стрит», — сказал Марк. «Да?» Мэтт взглянул на Бена. «Эта школа деревянная, трехэтажная, построена в одно время с домом Марстонов. В городе много говорили тогда, что она пожароопасна. В то время в Нью-Гемпшире случился пожар в школе». «Я помню», — пробормотал Джимми, — «в Коопс-фере. Да, трое детей сгорели заживо». «Школа на Брок-стрит еще действует?» — спросил Бен. «Только первый этаж. Все здание перестали использовать, когда открылась школа на Стэнли-стрит. Барлоу может там прятаться?» «Думаю, что да», — сказал Марк с некоторым сомнением. «На втором и третьем этажах много пустых классов. Окна забиты досками из-за того, что дети часто бросали в них камни». «Тогда может быть», — сказал Дэн. «Звучит убедительно», — согласился и Мэтт, выглядящий теперь очень усталым. «Но это слишком уж просто, слишком доступно». «Голубой мел», — пробормотал Джимми с отсутствующим видом. «Не знаю», — сказал Мэтт сокрушенно, — «просто не знаю». Джимми открыл свою черную сумку и извлек склянку с пилюлями. «Две с водой. Прямо сейчас. Нет. Еще о многом нужно поговорить. Еще слишком большим риском для нас было бы потерять тебя», — твердо сказал Бен. «Теперь, когда отца Каллагена нет, ты для нас важнее всего. Делай, как он говорит». Марк принес из ванной стакан воды, и Мэтт проглотил пилюли. Было 10:10. В комнате стояла тишина. Бен подумал, что Мэтт выглядит ужасно старым, ужасно утомленным. Его седые волосы, казалось, поредели и высохли. «Надо же было», — думал Бен, — «что под конец жизни зло явилось перед ним в такой жуткой, фантастической форме. Ведь всю жизнь он имел дело с умозрительным злом, которое вставало с книжных страниц при свете лампы и рассеивалось на рассвете». «Я боюсь за него», — сказал тихо Джимми. «Думаю, приступ был легким», — возразил Бен. «Это только первый. Следующий может оказаться не таким легким. Это дело добьет его, если продлится еще немного». Он взял Мэтта за руку и осторожно прощупал пульс. «Это будет трагедией для нас», — закончил он. Они сидели вокруг его кровати, по очереди засыпая и просыпаясь. Он проспал всю ночь, но Барлоу так и не появился. Очевидно, у него были дела где-то в другом месте. Мисс Кугин читала рассказ под названием «Я пыталась задушить своего ребенка из рассказов реальной жизни», когда открылась дверь и вошел первый ночной посетитель. Никогда еще у нее не было так мало народу. Не забегала Рути и Крокет с подружками, чтобы выпить стакан газировки, и Лоретта Стерчер не заходила за «Нью-Йорк Таймс». Газета все еще лежала под прилавком. Лоретта была единственной в городе, который регулярно читал «Таймс». Она называла ее именно так. На следующий день она относила газету в читальню. Не заходил за ужином мистер Лабри, но это было неудивительно. Мистер Лабри, вдовец из большого дома на школьном холме близ фермы Гриффинов, мог ужинать у Делла гамбургерами с пивом. Если он не приходил до 11, а была уже четверть, она брала из ящика ключ и относила ему ужин сама. Странно было, что не зашли обычные посетители. После кино старый кинотеатр «Нордика» находился на другой стороне улицы, чтобы купить мороженого и поболтать. Среди них были ее старые знакомые со школьных дней. Тогда они не носили, как Рути Крокет и ее подруги, маек и джинсов в обтяжку, под которыми видны трусы. Ее воспоминания об этих днях были такими ностальгическими, что когда скрипнула дверь, она рассеянно подняла голову, словно ожидая увидеть там своих одноклассников, зашедших за мороженым. Но это был мужчина, вроде бы знакомый, но какой-то странный. Только когда он подошел и поставил на прилавок свой чемоданчик, ей удалось узнать его. «Отец Каллаген», — сказала она, пытаясь скрыть удивление. Она никогда прежде не видела его без облачения. Он был в черном костюме и в синей рубашке, как простой рабочий. Внезапно она испугалась. Его костюм был чистым, волосы аккуратно причесаны, но что-то в его лице. Она вдруг вспомнила день, 20 лет назад, когда она вернулась из госпиталя, где умерла от сердечного приступа ее мать. Когда она сообщила об этом брату, он выглядел так же, как сейчас отец Каллаген. Лицо его осунулось. Глаза были пустыми и тусклыми, кожа вокруг рта покраснела и потрескалась, словно ее долгое время оттирали в попытке что-то сделать. «Мне нужен билет на автобус», — сказал он. «Так и есть», — подумала она, — «бедняга. Кто-то умер, и его срочно вызывают на отпевание». «Да-да», — быстро сказала она, — «куда?» «Когда первый автобус? Но куда?» «Куда угодно», — сказал он, разрушив ее теорию. «Так, дайте подумать». Она нырнула в расписание. «Вот 11:10 на Портленд, далее Бостон, Хартфорд и Нью». «Давайте», — сказал он. «Сколько?» «Но куда? До какого места?» И она была совершенно сбита с толку. «До конца», — сказал он и усмехнулся. Она никогда не видела такой жуткой усмешки на человеческом лице, и отстранилась. «Если он тронет меня, — подумала она, — я закричу». «Тогда до Нью-Йорка. $29.75. Не глядя на него, сказала она. Он достал кошелек, и тут она увидела, что его правая рука забинтована. Он достал деньги, и она уронила на пол целую пачку билетов, пытаясь оторвать верхний. Пока она подбирала их, он положил деньги на прилавок. Она надписала билет так быстро, как только могла, но все равно ей казалось, что время течет слишком медленно. Она чувствовала на себе его мертвый взгляд. Поставив печать, она положила билет на прилавок и быстро отдернула руку, чтобы не коснуться его руки. «Подождите где-нибудь в другом месте, отец Каллаген, я скоро закрываю». Она ощупью сунула выручку в кассу, даже не пересчитав ее. «Хорошо», — сказал он, засовывая билет в нагрудный карман. Не глядя на нее, он добавил: «И Господь пометил Каина своей метой, дабы встретившие его не убили его. И Каин ходил перед лицом Господа и жил, как изгнанник, к востоку от Эдема». Это писание из Кугин. В нем ничего нельзя изменить. «Да», — рассеянно сказала она, — «боюсь, что вам придется выйти. Мистер Лабри вот-вот придет, ему может не понравиться, что я, что вы...» «Да, да», — согласился он и повернулся, чтобы уйти. На полдороги он обернулся опять. «Вы живете в Фалмуте, мисс Куган?» «Да». «У вас есть машина?» «Да, конечно. Я просто хотел попросить вас подождать автобуса где-нибудь. Поезжайте скорее домой, мисс Кугин. Закройте все двери вашей машины и не останавливайтесь. Ни в коем случае. Даже если вас попросит кто-либо из ваших знакомых. Я никогда никого не подвожу, сказала мисс Кугин. Когда приедете домой, не возвращайтесь в Джерусалем-Слот, продолжал Калгин. Он в упор посмотрел на нее. Теперь это нехорошее место. Она сказала с изумлением, «Я не понимаю, о чем вы, но вам лучше все же подождать автобуса снаружи». «Да, конечно». Он вышел. Внезапно ее поразила тишина, нависшая вокруг. Неужели никто не ходил по городу после наступления темноты, кроме отца Калагена? «Да, никто. Теперь это нехорошее место». Она начала выключать светильники. Над Лотом спустилась ночь. В 11:50 Чарли Ротса разбудило протяжное гудение. Он подскочил на кровати. «Мой автобус!» И следующая мысль. «Маленькие подонки!» Дети уже пытались сотворить нечто подобное. Он знал эти их штучки. Они прокалывали ему шины. Он не видел, кто делал это, но догадывался. Под подозрением ходили Майк Филбрук и Оди Джеймс. Он знал, что это они. Кто же еще? Ты уверен, что это они, Ротс? Я говорю тебе. Через неделю ему в офис позвонили. Ротс, мы накрыли сегодня Энди Гарви. Да? Я не удивлен, и что он делал? Боб Томас поймал его, когда он выпускал воздух из шин твоего автобуса. Ладно, ну и что с того, если это Гарви, а не Филбрук с Джеймсом? Все они держатся заодно, одна шайка, все покрывают друг друга.